Он сказал водителю: «Останови машину». Машина остановилась возле края дороги, а точнее, на краю очередного обрыва в ущелье. «Решайте, Игорь Иосифович, решайте. Или берете деньги, или у нас тоже нет выхода, это наша работа». Он усмехнулся. «У вас правительственное задание, и у нас. Или вы нас посадите, или мы вас тут уложим». «Ну?» И посмотрел мне в глаза. А глаза у него были спокойные, темно-карие, молодые. Я взял чемоданчик себе на колени, закрыл крышку, защелкнул замки и сказал водителю: «Все, поехали». «Правильно! Молодец!» — воскликнул капитан Гасанзаде. «Я был уверен, что ты возьмешь. Слава Аллаху! Такого человека убить преступление было бы. Давай заедем куда-нибудь, выпьем, позавтракаем». Спортсмен тоже посмотрел на меня вопросительно, ждал ответа. «Нет уж», — сказал я, — «в этом случае завтракать некогда». «Во сколько московский рейс?» «В 9:20 по местному». «Вы меня довезете до аэродрома?» «Конечно! Что за вопрос?» — воскликнул капитан Гасанзаде. «Похоже, он действительно был рад, что не пришлось меня убивать». Тот же день, суббота, 8 июня, после 8 утра. Они привезли меня прямо в аэропорт, даже без заезда в Баку. По дороге мы останавливались только один раз в Лакбатане. Спортсмен из телефона автомата позвонил куда-то. Скорее всего, доложил начальству, что я взял. На аэродроме они помогли мне купить билет на ближайший рейс, попрощались, пожелали мне счастливого пути и поинтересовались, улыбаясь, не потеряю ли я чемодан и не нужна ли мне охрана. Я заверил их, что такие чемоданы не теряют и что охрана мне не нужна. Спортсмен дал мне ключ от замков чемодана. На его глазах я запер чемоданчик, спрятал ключ в кошелек, а кошелек во внутренний карман пиджака. После этого они уехали. До регистрации билетов на московский рейс оставалось 20 минут. Мне не понравилось, что они уехали, не проводив меня до трапа самолета. Что-то тут было не так. Я прошел в зал ожидания, сел в кресло и сделал вид, что я сейчас публично открою чемодан. Стал возиться ключом в замках. И в ту же секунду понял, что меня ведут. Два полупьяных приятеля, зашедшие за мной в зал ожидания, мгновенно протрезвели и смотрели на меня испуганно и ожидающе. Я усмехнулся про себя, сунул ключ от чемодана в карман, пошел прямо к этим двум филерам. Они было опять притворились пьяными, обнялись, но я подошел к ним вплотную и сказал грубо: «Чтоб я вас через минуту не видел на аэродроме». «Почему?» — изумился один из них. «Установка изменилась. Меня охранять не надо. Операции дан отбой». «Как? И никто не приедет?» — спросил второй. «Никто не приедет. Я же сказал, операции дан отбой. Все, вы свободны». Я блефовал. Но в этих случаях наглость — лучший помощник. Они пожали плечами и в недоумении пошли в зал регистрации билетов. В моем распоряжении оказалось несколько минут. Пока они свяжутся с начальством, пока очухаются, я проследил взглядом за ними, убедился, что они пошли в сторону дежурной комнаты милиции, и торопливо подошел к ящикам автоматической камеры хранения. Несколько пассажиров, дремавших тут, не обращали на меня внимания. Тем не менее, я ушел в самую глубину ряда автоматической камеры хранения, нашел пустой ящик номер 54 и, став к залу спиной, открыл чемодан, быстро сыпал в ящик все деньги, затем поставил чемодан у ноги и набрал на шифре замка номер своего авиационного билета 675-185. Захлопнул дверцу и торопливо вышел в зал ожидания. Все было спокойно.